Мне очень хотелось поговорить с Ларисой, но случай так и не представился. Казалось, девушка меня старательно избегает. В принципе, это не выглядело удивительным. Разве мы именно так и не договаривались? Отъезд в райцентр был назначен на 8 утра. До места около 2 часов езды, а ярмарка начиналась в 10. Сергей с Петькой погрузили товары в большой багажник автомобиля. Римма, девушка, которую я знала плохо, ввиду ее молчаливости, села рядом с водителем. Мы с Полиной устроились на задних сиденьях и коротали время болтовней. «Ты, небось, мужику своему хочешь позвонить?» — подмигнула мне Полина, понизив голос, чтобы сидящая впереди Римма не услышала. «С чего ты взяла?» — невинно пожала я плечами. «А зачем тогда в райцентр напросилась?» Я решила, что скрывать не имеет смысла. В конце концов, Полина хорошая девушка и приятная соседка. «Ну да», — призналась я, — «хочу поговорить с родными, а то они, наверное, решили, что я сбрендила, засела тут в глуши, ни с кем не общаюсь». «Понимаю», — закивала Полина, — «если бы у меня была настоящая семья, я бы тоже волком выла, а так некуда мне идти, так что и здесь неплохо. Когда устроимся на месте, я тебя отпущу. Там телефонные будки есть, на выходе с рынка. Без проблем позвонить сможешь». Оказалось, что за Радуницей закреплено торговое место, и Полина с Риммой по-хозяйски принялись раскладывать товар, который выгружал из машины Сергей. Угрюмый водитель время от времени поглядывал в нашу сторону. Странно, мы ни разу даже словом не перемолвились, но создавалось впечатление, что Сергей меня недолюбливает. Примерно через 40 минут я сказала, что мне нужно в туалет, и Полина отпустила меня. Карточку на полчаса я купила в киоске на выходе. Теперь требовалось срочно отыскать телефонную будку. Как назло, у нее столпились несколько человек, и мне пришлось ждать. За это время мне и в самом деле понадобился туалет, но я не могла себе позволить пропустить очередь. Пришлось помучиться. Беременность порой доставляет немалые неудобства, в частности, невозможность контролировать собственный мочевой пузырь. Наконец я вошла и, прикрыв дверцу будки, вставила карточку в прорезь. Услышав голос Андрея, после первого же гудка я ощутила невероятное облегчение и, едва произнеся слова приветствия, начала рассказывать обо всем, что сумела узнать. Он внимательно слушал, не прерывая вопросами. Наконец я дошла до самого главного. «Андрей, Лариса здесь». «Какая ла...» Тут его голос прервался, словно ему понадобилось глотнуть воздуха. «Моя дочь?» «Да, у меня мало времени, но я знаю, что она уже почти год живет в Радунице. И еще она родила дочку, так что ты теперь дедушка». Андрей ответил не сразу, а когда это произошло, его голос вновь звучал, как обычно. «Сейчас это не имеет значения», — сказал он. «Мы подумаем об этом позже. А пока у меня вопрос. Удалось ли тебе обнаружить факты, могущие послужить доказательством того, что в Радунице занимаются чем-то незаконным? Какие-нибудь документы?» «Никаких бумаг», — ответила я. «Если у Александры они и есть, то она хранит их в недосягаемом для нас месте. Но я предлагаю вот что. Мне помнится, что на сайте Радуницы размещены фотографии. Думаю, они из того самого места, что демонстрировала нам Александра. Ты имеешь в виду места в Сибири, куда она намерена перевести общину?» «Именно. И туда, судя по всему, первым делом отправят детей. Тогда у их матерей не останется выхода, кроме как последовать за ними. Знаешь, Агния, мне кажется, что все не так просто. То есть, мы тут кое-что выяснили». Он замолк, словно собираясь с мыслями и соображая, что из известной ему информации сообщать мне, а что стоит попридержать. «Видишь ли, нашлось связующее звено между Радуницей и вторым шансом. Нашлось и тут же потерялось. Погоди, что значит «потерялось»? Обнаружилась Наталья Кужелина. Кужелина? Это та, на которую оформлена Радуница? Да, Наталья сбежала, и мы пока не можем ее найти. Этим занимается весь отдел Артема, так что рано или поздно она найдется. Да, фыркнула я в трубку, если к тому времени она уже не будет греться на солнышке, где-нибудь в Эмиратах. Артем провел обыск у нее на съемной квартире. Знаешь, что выяснилось? Ну, не томи. Она знала покойного Тимура Симагина. Знала? В смысле? Очень близко знала, подтвердил Андрей. В квартире обнаружились их совместные фотографии и его вещи. Он даже свой диплом об окончании медицинского университета хранил у Натальи. Таким образом, медленно произнесла я, без Натальи у нас ничего нет. Александра руководит Радуницей как тоталитарной сектой, наказывая членов общины по своему усмотрению и пугая наступлением апокалипсиса. Но ни в чем противозаконном ее не обвинить? Ты еще кое-чего не знаешь. Девичья фамилия Александры — Симагина, и она приходится родной сестрицей, убиенному Тимуру. Ничего себе! Я никак не могла ожидать такого поворота событий. А Андрей продолжал. Рано или поздно Артем все равно бы это узнал, но благодаря Никите не пришлось терять время. «И что теперь?» — спросила я. «Александру можно хоть за что-то привлечь?» «С тем, что есть на данный момент?» «Нет. Только если найдутся в общине люди, которые решатся подать на Александру в суд. К примеру, если бы тебе удалось убедить в этом Татьяну. Я же сказала, что она все еще сидит в подвале, но Александре все равно придется ее выпустить. И я могу попытаться». «Сделай это», — сказал Андрей. «Лишение человека свободы — дело подсудное. Если, конечно, Татьяна не станет потом говорить, что претензий к Александре не имеет». «Да разве может такое быть?» — удивилась я. «В некоторых сектах людям так мозги промывают, что они потом и сами не знают, что правда, а что нет. Кстати, ты сказала, что сначала в новую общину перевезут детей? Так все говорят. Как ты думаешь?» «Что происходит с теми детьми, которые не нужны матерям?» — спросил Андрей напряженным голосом. «Что ты имеешь в виду? Ну, те мамаши, кто хочет, уедут в Сибирь. А что будет с отказными детишками? Наверное, их тоже заберут с собой?» — предположила я. «Общине ведь нужна новая кровь», как выражается Александра. «Что ж», — пробормотал Андрей, — «может, ты и права». «А у тебя какие версии?» «Если бы они были, я бы тебе непременно сообщил». «Лучше скажи, как ты сама?» «Огурцом», — бодро отозвалась я. «Ну что со мной может случиться?» «Надеюсь, ничего. Но будь поосторожней, ладно? Все-таки вас теперь двое». Я уже собиралась пошутить на эту тему, но тут подняла глаза и увидела лицо Сергея в 10 сантиметрах от меня через стекло кабинки. Он не сделал ни единого движения, чтобы отобрать у меня трубку, но я поняла, что моя афера провалилась. «Мне пора идти», — быстро сказала я Андрею. «Погоди, но...» «Прости», — повесив трубку, я медленно отворила дверцу и вышла. «Тебя не было слишком долго», — холодно сказал водитель. «Возвращайся на место. Нам надо все продать до закрытия рынка».